Глава 22. Арина. Вдох. Еще один вдох. Реальность нахлынула резко, будто кто-то включил пронзительно яркую лампочку прямо перед глазами. И тут же по коже прокатилась волна болезненного жара, как при высокой температуре, будто у меня грипп, и я лежу в своей комнате, ожидая, пока мама принесет лекарство. Как когда-то давно, в детстве. Мама. Ее образ появился в сознании и вновь исчез. Попыталась разлепить веки, но тщетно. Перед глазами расплывались разноцветные круги, будто пятна бензина на грязной сентябрьской луже. Язык прилип к небу. Пересохшие губы едва раскрылись. Хорошо. Без паники. Вдох. В легкие ворвался едкий запах какой-то неведомой травы. Еще вдох. Боль и жар понемногу отступали. Стало будто бы чуть легче. Что, черт возьми, произошло? Где я вообще нахожусь? Нашли ее? Будто сквозь толщу воды я услышала голос Кристиана. И все же я в Ларинии. И, судя по всему, лежу в кровати. Мне приснился очередной кошмар? Да, мы нашли повозку. Тем временем в ответ зазвучал приглушенный голос Эйдена, возвративший меня к реальности. Это по моей вине Ариана покинула территорию поместья. Я готов понести наказание. Воспоминания яркими бликами картинок калейдоскопа ворвались в воспаленное сознание. Повозка, лицо матери, наш побег, яд химеры. И вновь жар затопил сознание новой волной, заставляя поморщиться, жмуриться. Нет. Этого не может быть. Это не могло быть правдой. Перед глазами возник еще один клочок воспоминания. Повозка, объятая огнем, летит вниз, к земле. А внутри... Внутри моя мать! От осознания произошедшего подскочила на кровати. Дыхание перехватило, глазам подступили слезы. Кашель острыми когтями оцарапал горло. Совсем рядом послышались шаги, и тут же на плечи легли руки. «Позже поговорим. Ты можешь идти», — заговорил Кристиан совсем близко. Я, наконец, открыла глаза. В приглушенном мягком магическом свете появилось лицо Кристиана. Встревоженное, бледное. Пожалуй, я еще не видела его вот таким. Краем глаза заметила, что мы находились в моей спальне. За окном уже наступили сумерки. «Сумерки? Сколько же я проспала? Как ты себя чувствуешь?» Кристиан сел на мою кровать и мягко откинул слипшиеся волосы с моего лица. «Я? Я в порядке?» Попыталась перевести дыхание. «Но... Мама! Она была здесь! Что с ней?» Этот вопрос сорвался с губ, а на глаза навернулись слезы. Я боялась услышать ответ. Она вела себя странно. Ее опоили каким-то зельем, заколдовали, прокляли. В этом мире чертова дюжина всяких проклятий, но она не могла просто так умереть. «С твоей матерью все в порядке». Кристиан подхватил стакан с водой с моего столика и вложил в мою ладонь. «Тебе нужно попить». «Все в порядке. С ней все в порядке». Облегчение прокатилось по телу теплой волной. Он не врет. «Да и зачем ему это?» На автомате подхватила стакан и сделала глоток. «Но я видела, как повозка загорелась и летела к земле!» Я судорожно принялась перечислять свои воспоминания. «Что произошло? Ты спас ее? Она здесь? Я могу с ней поговорить?» Кристиан осторожно перехватил мою руку, сжавшую стакан с такой силой, что он едва не треснул. «В этой повозке никогда не было твоей матери». Он коротко мотнул головой. Впрочем, как и в этом мире. Ей ничего не грозит. Она так и осталась на земле. Что? Ну как такое возможно? Ничего не понимаю. Но я видела... Ты видела тварь, родом из бездны. Кристиан коротко мотнул головой. В нашем мире их называют перевертыши. И она попросту воссоздала облик твоей матери по портрету. Перевертыш. Ее глаза смотрели холодно. Голос звучал сухо и безжизненно. Кристиан подцепил большим пальцем мой подбородок, заставляя смотреть ему в лицо. «Твоя мать и правда жива, поверь. Но нужно понять, кто и зачем пытался тебя вытащить с территории поместья. И еще». «Подожди!» — я резко вскрикнула и отстранилась. «Этот перевертыш говорил со мной что-то о моей крови, которая отворит врата бездны, и он отравил меня. Яд, кажется, химеры. Как ты? Ты узнал? Откуда у тебя противоядие?» Кристиан на мгновение замер, а затем коротко мотнул головой. «Я не знал про яд, Ариана». «Но я же до сих пор жива?» Вытянула перед собой ладонь. «Не призрак же?» «Я никогда прежде не сталкивался с фениксами, но полагаю, что ты попросту возродилась». «То есть ты хочешь сказать, что я умерла?» Я подскочила на кровати, и тут же по кончикам пальцев прокатилось жжение, а в следующую секунду ярким пламенем полыхнул шкаф. Один щелчок пальцев, и пламя исчезло, а я с удивлением разглядывала свои ладони, по которым волнами прокатывался самый настоящий огонь. «Осторожнее! Я хочу сказать, что твоя сила пробудилась. Драконья печать исчезла. Магию Феникса больше ничто не сдерживает».